Вариант второй – попробовать замаскироваться с помощью невидимости. Также не принес успеха. Хоть волки и потеряли меня из виду, но немного помотав головами принюхались и продолжили спокойно караулить под деревом. Да эти блохосборники меня тупо чуют, а ведь я еще и в крови перепачкался. Но разрабы сволочи, кто же в нубит ники волков ставит? Где, бля, мои кролики? Был еще вариант номер три – взять кинжал и идти убивать волков. Вот только он мне не нравился. И не потому что животинок люблю, просто они же не будут стоять смирно и ждать пока я их зарежу, а будут кусаться. А клыки у них вон какие здоровые, и нечищенные. Точно какую-нибудь заразу занесут. Да и больно это, очень больно. Меня как-то какая-то дворняга за ногу цапнула, через джинсы, и это было очень больно. А эти волчары раза в 3-4 больше той дворняжки. Но не сидеть же тут до скончания веков. Хотя скончание моих веков наступит, когда я выйду из игры. Что-то одолевают меня сомнения в том, что смогу закрепить тело так, чтобы оно не упало с дерева прямо в заботливо открытые пасти волков. Бля, меня же засмеют. Надо же, самый умный, первый просек и зарегистрировался, кучу плюшек получил и первым же был съеден в нубитнике. Так, собраться, это всего лишь игра, пусть и очень реалистичная, да и чего бояться. У меня супер кинжал, и два зелья лечения еще есть. Даже если покусают, вылечусь. Приняв решение и собравшись с духом, достал из сумки кинжал, перехватил его поудобнее двумя руками и с боевым кличем, скорее с матерным воплем, прыгнул с дерева на волка. Но эта подлая самка собаки отскочила в сторону, и я плашмя рухнул на землю. А вот волки тормозить не стали. Один тут же вцепился мне в ногу, а второй метил в шею, но я, похоже, на рефлексах успел закрыться рукой. То, что происходило дальше, было уже чисто на рефлексах. Я просто со всей силы пнул первого волка, вцепившегося мне в левую ногу, и его просто снесло и впечатало в дерево, под которым он и затих. А вот второго я тупо саданул кулаком по голове, и тот также откинулся. Тяжело дыша, я смотрел на две неподвижно лежащие туши и охреневал. Это же я их так, вроде как да. Ну что, бля, выкусили блохосборники. Да я с вас всех шкуры спу. Тут из кустов высунулись еще волки, и рыча кинулись на меня. Трясущимися руками я вылил в себя зелье и рухнул на задницу, привалился спиной к дереву. У меня был отходняк после боя, хотя какого в жопу боя. Я орал и махал руками во все стороны и походу чисто случайно задел еще одного волка кинжалом, который в нем и остался. Второго опять же задел чисто случайно и прибил только благодаря тому, что сила у меня походу немерена. Остальные волки убежали, но что-то мне подсказывало, что они где-то поблизости только и ждут удачного момента, чтобы напасть. Так что немного придя в себя отправился на поиски убежища. Нужно было поесть, но после всего пережитого есть не хотелось. С выводами насчет девственно чистого леса я поспешил. И нет, банок из-под пива, бычков и прочего мусора тут не было, но вот всяких буераков и оврагов хватало с избытком. Это только рядом с поляной лес был чистый, а вот стоило отойти на сотню метров от нее, как начинался совсем другой лес. Я 3 часа убил на поиск подходящего дерева, и еще час, а может и больше на то, чтобы соорудить на нем что-то похожее на лежанку. Удалось мне это с третьей попытки. При первых двух я наворачивался из своего гнезда на землю. Уставший, но довольный собой, я поудобнее устроился в гнезде, получше завернувшись в спальник, и с каким-то наслаждением проорал кодовую фразу. Ой, не просто так разрабы поставили это на кодовую фразу выхода. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://ing2godfanru/original/2112x1188a2b/art существо взгляд рога JPG, эволюционировавшие песики. https://money/yandex.ru/4100156003061080. Глава 04. От бета-теста я ожидал большего, гораздо большего. Но что поделать, по крайней мере, технологию отработал, несколько глюков исправил. Хотя Федя говорит, что рано еще говорить о провале дела. Этот кадр, между прочим, закончив работу над сайтом и рассылкой сообщений, получил обещанный мешок баксов. Надо было видеть его рожу, когда я пихнул ему в руки забитый под завязку пачками со 100-долларовыми купюрами мешок и выставил за дверь. Буквально минут через 20 раздался очень громкий и настойчивый стук в дверь. Когда открыл, обнаружил там Федю, сжимающего в объятиях мешок. Немного помявшись, он попросился ко мне на работу. Доводы приводил довольно разумные. Ну, мне действительно впадлу будет копаться в сообщениях, а уж отвечать и подавно. Но делать это надо. Вот найдет какой-то игрок, что-то интересное и тут же напишет об этом на сайте. Тогда я буду знать, с какого духа наблюдателя и за какой период брать инфу. Я тут, между прочим, гениальную идею родил. Теперь закрепленный за каждым игроком дух при выходе того из игры отправлялся на базу, и там скидывал информацию за период онлайна на кристаллу. После этого личи переносили инфу на мага-некрокомп. Там на каждого отдельная папочка, где вся инфа по полочкам разложена. Так что стоит кому-то отписаться о чем-то интересном, мне нужно будет просмотреть лишь определенный отрывок, который редко когда превышает 12 часов. Также Федя сознался, что в компьютерах и тем более в создании сайтов был не в зуб ногой, но как он же сказал, жить захочешь, не так раскорячишься. Сейчас же он договорился с одним типом и тот помог отладить сайт за скромную сумму американских денег. Еще Федя интересовался насчет квартиры. Типа как долго продержится все это, хватит ли до конца срока аренды или нет. Я даже обиделся. Я халтуры не делаю. Расширение и все коммуникации продержатся минимум 300 лет, это гарантия. Если, конечно, дом не рухнет или еще как разрушатся якоря. После этого он отпросился на пару дней, а еще выспросил контакты того, у кого я арендовал квартиру. Сами бета-тестеры меня разочаровали в большинстве своем. Из 500 человек, 43 попытались поковыряться в шлемах, а ведь в инструкции было предупреждение, как и в контракте. Еще парочка попыталась качать права, грозилась судом. У них шлемы были изъяты, а они сами получили гинджицу, в котором видели, как шлем рассыпался прахом. Да и на сайте их забанили. Федя нашел кого-то шарящего, так что сайт сейчас работал нормально и Федя имел много возможностей для посыла всех куда подальше. Еще 128 человек откинуло копыта в первые 3 дня. Эти кадры просто бросали тела, где попало в лесу. В результате волки, медведи и прочая хищная живность была накормлена. А Федя разгребал завал и жалоб от этих дебилов. За следующие 2 недели по разным обстоятельствам погибло еще 186 бета-тестеров. Еще 43 человека отказалось играть, пережив первые столкновения с местной фауной. 24 человека отказались после контакта с местным населением. И вот тут обстоятельства были разные. Из этих 24 было 7 девушек и 12 парней-дебилов, которые решили поменять пол персонажа. Общим числом 19 женских персонажей. Для 17 из них встреча с местными закончилась жестким изнасилованием. И ведь не к разбойникам попали. Вот ситуация. Работает в лесу бригада честных лесорубов в стандартном средневековом обществе с феодальным строем, а тут из леса выходит шикарная баба. Причем явно не из их села или ближайших, одета странно, но явно не аристократка, да и не стала бы аристократка одна без сопровождения по лесу пешком шататься. На колдунью тоже не похожа, те особые знаки отличия на видном месте носит. Значит, пришлая из соседнего баронства или вообще беглая рабыня. Короче говоря, законом не защищена. Тех, кто за порчу девки может топором по голове настучать, тоже вроде как нет, так чего уж там. Оставшиеся тоже не нашли с местными общего языка, но тут сами виноваты. Если на местного орать, ты тупая непись, местный может обидеться и по морде дать. Но ушли они не от того, что им по морде дали. Тут как раз из-за того, что те, кто давал, получил в ответку, да с летальным исходом. К этому прилагалось кровища, ошметки мозгов, кишки и дерьмо. Еще 18 погибло в стычках с другими бета-тестерами. Еще 13 откинуло копыта от голода. Выданные им сухпайки они сожрали или просрали. Один кадр умудрился забыть тубус со свитками на месте ночлега, а после тупо не смог найти то место. Другие тоже либо теряли, либо пытались проводить эксперименты, в результате которых оставались без еды. А навыков, чтобы добыть себе пищу в лесу, у них не было. По статье «Отсутствие навыков поиска пищи в лесу» списалось еще 22 человека. Народ тупо травился грибами, ягодами, фруктами, кореньями, листьями и прочим. И все погибшие по собственной глупости или неосторожности считали своим долгом обложить меня матами и претензиями. Особенно бесновались парни, взявшие смену пола и оттраханные местными. Часть из них до окончания процесса так и не вышла из игры. И не все были ограничены в возможностях. Кляп или еще чего мешающие проорать кодовую фразу было не у всех. Всех их слал нахуй, а особо настойчивым высылал заменитель ленного органа и приписку, куда его засунуть вместе со своими претензиями. Я, между прочим, предупреждал о такой возможности. Да что там, я в соглашении прописал все возможные способы откинуть копыта, и предупредил, что не несу за это ответственности. Из оставшихся 21 человека меня больше всего заинтересовали трое. Первая, девушка, в реале ей 22, студентка, живет на съемной квартире. Она одна из тех, кто получил 150 плюшек. Она не дрогнувшей рукой взяла себе кардинальное изменение внешности. И тут ее винить не следует. Там ситуация такая, что на нее никто не взглянет, даже нажравшись. Просто человеческий организм ту дозу алкоголя, которая должна даже ее сделать привлекательной в глазах принявшего, не выдержит. Но тут она меня удивила. Думал замутить секс-бомбу из своего нового тела, но нет, хотя скорее да. Рост выставила средний, телосложение без перегибов, не так как некоторые ставили себе вымя 5-6 размера. У ее тела была фигура, присущая гимнасткам. В целом образ очень милой девушки вышел, но никак не секс-бомбы. Зато она выправила все свои недостатки. Следом она взяла регенерацию за 50 плюшек и магию. Но заинтересовало меня в ней не это. Многие другие тоже не лепили себе тела порнозвезд, копии Конана или Арнольда Шварценеггера. Меня заинтересовала ее реально железная воля. Ей также не повезло наткнуться на местных, которые решили позабавиться с неизвестно откуда взявшейся бабой. Сопротивление она оказывала приличное, но поскольку вложилась в магию, вместо усиления тела результата особого не было, только то, что ее хорошенько так избили, до полусмерти. Но Регин свое дело тоже сделал. Троица, что ее насиловала, даже не потрудилась добить или связать свою жертву и спокойно готовила ужин. А вот жертва, минимально восстановившись, сумела приголубить этих троих магическим выбросом, направленным. То есть она без заклинаний, плетения или еще чего, только на чистой воле, создала три лезвия из сырой силы, которыми и обезглавила всю троицу. После она еще пару минут пинала трупы, но остановилась из-за активных просьб желудка, пожрать. Расходовать сухпайк она не стала, а воспользовалась тем, что приготовили местные. Ну и обобрать она их не забыла. После чего, пнув на прощание трупы, ушла дальше в лес. Вообще, так запустить сырой силой, и я могу, да и многие маги. Но не через несколько же дней после обретения способностей. Тут явный талант, который я как раз и искал. Так что решил простимулировать дальнейшее развитие. Тем более у нас тут игра. Пришлось, конечно, переться к вратам, перемещаться в тот мир, телепортироваться к ней и, под невидимостью, с высоты сбрасывать ей письмо. В письме сообщалось, что она первая, кто использовал магию в игре «Полный попадос», и это правда, больше половины народа взяло способность к магии, и никто даже неконтролируемого выброса из себя выдавить не смог. И за это достижение она получает 50 плюшек. Также в конверте был список того, что можно приобрести на плюшки, и карандаш, которым нужно было поставить галочку напротив выбранного пункта. Список она изучала долго и вдумчиво и остановила свой выбор на общем усилении тела третьего ранга за 50 плюшек. Следующие 10 дней она занималась медитациями и тренировками. Старалась научиться пулять лезвиями в любой момент, да и к силе привыкала. Вторым заинтересовавшим меня человеком был парень 17 лет. Когда доставил каску, дверь мне открыла, судя по всему, его мать. Сам он оказался инвалидом и передвигался в кресле-каталке. Да и общий вид был как у почетной жертвы Освенцима, кожа до кости. Решил ему выдать больше плюшек на старте, поставив его в конец очереди, 500-м зарегистрировавшимся, ну и ввел правило, что первые и последние получают по 200 плюшек. Парень оказался очень интересным, в том плане, что не старался, несмотря на отсутствие такой функции, у организма куклы-болванки, навалить гору кирпичей от вида лича. Он вытряс из лича информацию по каждому пункту. Даже выклинчил у того пару листов бумаги и перо, чтобы делать записи. Еще одним бонусом ему стало то, что начальным образом я поставил у него не набор костей в кожаном мешке, которым он был в реальности, а его же собственное тело, но с нормальной для его возраста и роста мышечной массой. Так что он не стал тратить плюшки на изменение внешности. Ему и тех процентов, даваемых в начале, хватило. А вот остальные способности он выбрал очень даже неплохо, на мой взгляд. И взял он следующие. Общее усиление тела третьего ранга – 50 плюшек. Средняя регенерация второго ранга – 100 плюшек. Оставшиеся плюшки он пустил на покупку амулетов и артов. К тому же одним из первых вышел к людям и умудрился наладить с местными нормальные отношения. И пока большинство бегало по лесу от хищников – травилась дарами природы или резала друг друга, парень налаживал отношения с местными, и уже через неделю оказался на сеновале с одной ушлой девицей, которая его туда и затащила, хотя он особо и не сопротивлялся. А вот на выходе с сеновала его встретил ее батя и осчастливил новостью о том, что у него скоро свадьба. Ну, местные тоже не дураки, видят, что парень силен, очень силен, выносливый, да и куча магических предметов с собой, такой в хозяйстве точно пригодится. Вот только у парня после обретения здорового и сильного тела, желания прожить всю жизнь в деревне не было, а потому он на всей доступной ему скорости дал деру, и в данный момент держит курс к одному из крупнейших городов в регионе, периодически останавливаясь в деревнях и уже сам таскает девок на сеновал. Те, между прочим, ни разу не против были, а очень даже за. Но вот поорать проклятия и обещания того, что папка голову оторвет и не только, в спину убегающего парня, это святое. Третий, это вообще особый случай. Заказ и соответственно подпись в контракте поставил парень лет 16, а шлем напялил уже другой человек, из-за этого дух подал сигнал. Я предусмотрел возможность того, что шлемом может воспользоваться кто-то другой и поставил защиту. Но тут активация и настройка на пользователя, и у духа возникли проблемы, так как такая ситуация прописана не была. Вот он и дал сигнал. Я пробрался в квартиру под невидимостью и застал весьма интересную картину. Парень, который заказал шлем, убалтывал, судя по всему, своего деда, надеть шлем и прочитать фразу «активатор». Нахрена он это делал? Вопрос, может, просик что-то? Мгновенная доставка его удивила, мог и насторожиться, а может, решил дедушке подарок сделать, а может, решил сначала испытать на том, кого не жалко. Разрешение на активацию я духу дал, а после этого отправился смотреть, чего из этого выйдет. Деду, так как он первый, кого запихали в игру без подписания контракта, я тоже решил выдать бонус, 200 плюшек. Прокричав кодовую фразу, Иван Степанович оказался в странном месте. Тут было довольно темно, только над головой был слабый источник света. Но не это беспокоило его в данный момент. Ничего не болит. Вот же бесова душа, угробил старика. Ну ничего, хрен вам с этой проституткой, а не моя квартира. Завещание-то я переписал. Добро пожаловать в игру, полный попадос. Вот же ёшкин кот, костлявая. Значит, точно приставился. Костлявая, а чего это ты без косы за мной пришла? Вы не умерли, а находитесь на регистрации в игре, полный попадос. Я, системный администратор ли 18-й, а не костлявая. Да как это не помер? Вон как есть помер. У меня ничего не болит, вообще. И ты вот тут костлявая. Куда меня, кстати? В ад, да, вы не умерли, а находитесь на регистрации в игре, полный попадос. Я, системный администратор ли 18-й, а не костлявая. После окончания создания персонажа вас вернут обратно. По истечении 26 часов, отведенных на создание персонажа, во время которых игра будет недоступна, вашего персонажа переместят на начальную точку, находящуюся в лесу. Костлявая, какой лес? После смерти либо в ад, либо в рай. Ну, если в аду мест нет, я не настаиваю, могу и в рай. Я вообще немного грешил и в церковь ходил пару раз. Может, в рай тогда? Вы не умерли, а находитесь. Спустя 2 часа убеждения старика в том, что тот не помер, у лича начал мигать огонек в правой глазнице. Только за доведение лича до нервного тика я присвою деду еще 50 плюшек, ведь это достижение, даже у меня такое не получалось, хотя я и не старался. Может, попробовать? Через 2 часа переливания из пустого в порожнее. Так говоришь, не помер я, а этот сучиныш запихал меня в игру? Да. И я смогу вернуться? Да. Вот только чего-то не припомню я таких игр, кстати. Я все помню. И как на речку рыбачить ходил, и как мне батя лозиной отходил по заднице за то, что я на нашем хряке верхом по двору катался, и как за Любкой в бане подглядывал. Все помню. Слышь, костлявая, а куда мой склероз-то делся? Спустя еще час объяснений. Так значит, я могу быть тут молодым и здоровым, и чего, пить можно будет? Да. И курить? Да. И все, что захочу, жрать? Да. Вам в числе многих вещей будут выданы и универсальные противоядия. О, вещей, это интересно, но сначала самый важный вопрос, с бабами там как? Следуя из анализа известных данных по известным поселениям людей, среднее соотношение мужчин к женщинам 1:1:8, да не то, в койку затащить можно? Да. И у меня все работать будет? Да. На улучшение тела вам выдано 250 плюшек. Не, на кой мне плюшки? Да еще столько. Я же столько не съем. Да и нельзя мне мучное, как и сладкое, соленое, острое, мясо тоже и пить нельзя, и курить. Этот коновал из районной поликлиники запретил. Это не продукт питания, а валюта, на которую можно покупать разные улучшения и даже вещи. Вот список. А как, ишь сколько понаписано. Слышь, костлявая, а папиросы у вас тут есть? И водочка? Лич уже хотел ответить нет, но я ввел в список трубку. Кисет с табаком и бутыль самогона на мане жизни. О, живем. Так, трубка 5 плюшек, кисет 1, бутыль 2 плюшки. Заверни мне трубку, 5 пачек табака и 3 бутылки. Так, а дальше-то чего? Выберите остальные улучшения. А это чего такое? Общее усиление тела первого ранга. А, это сделает ваше тело вдвое сильнее, быстрее, выносливее, чем у среднестатистического представителя вашей расы. А, понятно. А малая регенерация первого ранга? После подробных объяснений по каждому пункту старик взял усиление и регенерацию за 100 плюшек и перешел к осмотру дополнительного списка из зелий, артов и амулетов. Костлявая, а вот это слабое зелье исцеления, оно что лечит? Все, но в большей степени подходит для лечения травм до определенного порога повреждений. А зелье лечения, также все, но более эффективно при лечении инфекционных, вирусных и других подобных заболеваний. Заверни мне по десятку и тех и других, а то валидола у вас нету, а вдруг у меня сердце прихватит или еще чего, так что пусть будут. В моем возрасте таблетки всегда должны быть под рукой, а на оставшиеся универсальное противоядие, антипохмельное и вот эту висюльку, что насекомых отгоняет, а то знаю я какие в лесах комары. Затарился дед по полной. Во внешности персонажа ничего менять не стал, так как я решил не доводить Лича до нервного срыва и просто выложил образ деда в его 20 лет. Конечно, после усиления у него и бицуха подкачается, и пресс с кубиками обзаведется, без этого усиления проводить слишком муторно. Да и выдавать старое тело мне было, честно говоря, впадлу. Во-первых, времени на дозревание уйдет больше. Во-вторых, зелий. В-третьих, прокачать старое тело сложнее. Так что это был не очередной подгон, а экономия ресурсов, времени и нервов, как моих, так и Лича. Последнему вообще нужно отгул дать и косу, ну и отправить в криминальный район, пусть немного нервы подлечит. Также, впоследствии, выяснилось одно очень интересное явление. Дед когда вышел из игры, его, между прочим, ждали санитары, вызванные заботливым внуком, снял шлем, послушал, чего ему там вещают, задумался, надел шлем, опять послушал, еще сильнее задумался, после послал матом всех куда подальше, но у него прихватило сердце, так что санитаров пришлось вернуть, а вот вернувшегося с ними внука послать еще раз, более точно расписав маршрут следования и адрес места назначения. Дело было в том, что в шлеме деду думалось намного проще. При надевании, дух, что таскал сознание, тут же подключался к носителю, и был в ожидании начала перемещения. Так что у деда появились состояния подвешенности сознания, вроде как и в теле, и рулит им, но на сознание оно не так сильно влияет. Дед довольно быстро просек, что когда каска надета, склероз и прочее его не мучают. А получив капитальное просветление сознания, он очень многое переосмыслил. И дорогой внук со своей маман были посланы еще дальше. Сейчас у меня вообще образовалась довольно странная ситуация. Самыми активными и перспективными тестерами оказались инвалид, пенсионер и затворница. Хотя у последней скоро начнутся проблемы из-за зависания в игре по 20 часов в сутки. Федя наседал на меня с предложениями все изъятые шлемы снова пустить в дело, да и новую партию наклепать. А то спрос на каски образовался очень большой. Первые, кто играл в игру, даже неудачно, подняли неслабую такую шумиху. А те, кто еще остался в игре, подстегивали интерес к ней очень сильно. На сайте уже появилась куча разделов и подразделов. Почти все действующие игроки там отписывались. Даже 30 гайдов по игре появилось. Я решил, что можно и попробовать. Так что дал добро на подбор кандидатов в бета-тестеры. Сначала в количестве соответствующим свободным шлемом. Ну и новых еще пару тысяч сделал. Ответственным назначил Федю. Сам решил продумать детали, чтобы мое творение было более автономным. А то, например, та же выдача дополнительных плюшек, после того, как игрок свершит какое-нибудь деяние, заслуживающее награды. Самому мотаться, вручать письмо, а после еще и тащить тело на базу и проводить нужные работы мне впадлу. С проведением работ на базе проблем особых не было, личи вполне справлялись с возложенной на них работой. Да там бы кто угодно справился, Все же большую часть всего делали артефакты и урезанная версия кустика. А вот с доставкой писем да, придется теперь так, а то магичка успела отписаться на форуме, и не только похвастаться тем, что сама разобралась с магией, которую все назвали ловушкой от разработчиков или их эпик-косяком, но и о том, что за выполнение каких-то действий можно получить награду, ну и о том, что послание приходит не окошком перед мордой лица, а в виде письма в конверте. Так что придется соблюдать выбранный стиль, да и что-то другое придумывать неохота. И вот тут начался нехилый мозговой штурм. Кого же поставить на роль посыльного? Можно, конечно, сделать пару кукол, поставить им имплантат с забитым заклинанием портала, который будет наводиться на маяк, встроенный в тела кукол-ботов. Но это довольно палевно, да и нестандартные ситуации возможны. Ведь какой-нибудь альтернативно одаренный может сигануть в портал за куклой и увидеть всю подноготную якобы игры. И что тогда мне со всем этим делать? Хотя сделать можно, стиратель памяти для такого нарушителя, чистка записей на сайте, если успеет чего написать, и проблема решена. Вот только нахрена создавать возможные проблемы, а после их и устранять, если можно еще на фазе создания идеи их исключить. Вот и решил, что доставкой будут заниматься птицы. Ну а че, вон Гарри Кусовы письма таскали, и ничего. Но использовать сов нельзя по нескольким причинам. Во-первых, плагиат. Хоть мне и класть на авторские права, но опять же нафига на ровном месте создавать себе проблему. Во-вторых, данные птицы в этом мире тупо не водятся. Ну по крайней мере в лесу, прилегающем к моей базе, ни одной совы замечено не было. Потому решил воспользоваться классикой, почтовыми голубями. Наловить голубей, повыдергивать из них души, после чего добавить к ним некроконструкт и простенькую надстройку души с компасом, указывающим на нужного тестера, было делом быстрым и легким. Проблемы начались позже. Первый тестовый вылет с рассылкой, в которой сообщалось о тестировании голубей, провалился. До своих адресатов добралось меньше трети пернатых почтальонов. Как оказалось, в этом мире дохрена всяких хищных птичек, которые не прочь перекусить моими голубями. А это не дело. Потому решил подойти к прокачке голубей с большей ответственностью. Как говорится, лучше один раз сделать хорошо, чем 10 раз переделывать после первого, сделанного абы как. Подошел к делу обстоятельно, использовав для своих целей магию жизни, химерологию, душевную хирургию и жижу зла. В результате опытов голуби обзавелись усиленным скелетом, усилением мышечного каркаса, внутренних органов, часть из которых была продублирована, так что голуби и в размере немного прибавили. Обзавелись мифриловыми когтями и клювами, а также ядовырабатывающей железой, подведенной к микроотверстиям внутри когтей. Надстройка души теперь включала в себя не только компас, но и кучу полезных заклинаний и способностей, которые благодаря ритуалам и жиже зла встроились в структуру души. И чтобы всем этим они умело пользовались, прокачал им интеллект. Дополнительно провел операцию по созданию чакра-системы и очага чакры. Ну и прошли натаскивание на кровь, а также курс шиноби-диверсанта, разработанный специально для них. Сей курс был весьма обширен. Он включал в себя не только навыки скрытного передвижения, проникновения и маскировки на местности, но и тихого устранения цели, а также уничтожения здания и техники. Каждый голубь мог в кратчайшие сроки создать примитивную, но при этом вполне рабочую, взрыв-печать. Также курс включал в себя практику по фуинджицу. Самый минимум – обращение с запечатывающими свитками, а то доставка грузов с базы или тел кукол на базу для проведения улучшения и обратно – станет проблемой, точнее палевом, так-то у них в надстройке способности к левитации и облегчению веса встроены, и каких-то 100-150 кг груза голубь спокойно поднимет в воздух и отнесет на довольно приличное расстояние. Ну и оказание первой помощи, основы ниндзюцу в курс также входили. Испытаниями новых почтовых голубей я был доволен. Голубь один на один порвал какого-то не то орла, не то кого-то очень на него похожего за 10 секунд, а у той птички размах крыльев был чуть больше 2 метров. Ну и, конечно же, на оснащение для почтальонов не поскупился. Каждому был выдан типа подсумок рюкзак с расширенным пространством, чарами облегчения веса, чарами для поиска нужной вещи и защиты от посторонних. Рассылка первых плюшек, которая была тестовой, прошла успешно. Все сообщения, а после и награды, были доставлены в срок и без потерь, а работы у почтальонов по ходу будет порядочно. Вот, например, старик получил еще плюшек за достижение. Этот товарищ, в отличие от большинства других, местных жителей не ассоциировал с набором нулей и единиц, а воспринимал как людей. Наверное, поэтому ему было намного проще найти с местными общий язык. Да и в отличие от остальных он не горел желанием куда-то бежать, что-то искать, прекрасно понимая, что найдет скорее всего приключение на свою помолодевшую задницу. А она ему нравилась целой и невредимой. Так что старик обосновался в деревне и никуда валить оттуда не собирался. За последние 4 месяца он неплохо обжился и даже женился. По случаю женитьбы молодоженам поставили новый дом, всей деревней строили. Конечно, полностью тихой жизни в деревне у старика не получилось. Иногда на деревню вылезали из лесу такие же игроки и начинали буянить. Правда, тут же получали по щам. У старика не только тушка прокачанная из-за большого количества полученных при старте плюшек, но и немалый опыт битья морд и резания глоток. Старик в свое время, как выяснилось, успел и в лесах попартизанить, а после прибиться к отряду, с которым аж до Берлина дошел. Первый бонус с десяток плюшек он получил за то, что первый положил дюжину других бета-тестеров в честном бою. Второй бонус составлял уже 50 плюшек. Ну тут я лично от себя добавил, все же коллега, так сказать. Да и собрать самогонный аппарат в условиях средневековой деревни – это достижение. Были и другие отличившиеся. Один обнаружил логово какого-то мутанта. Именно что обнаружил, рассказывал он об этом уже на сайте и убивался о том, что теперь у него геймовер. В награду он получил второй шанс. Не то чтобы монстрик оказался крут или интересен, довольно убогая химера, если честно. Но сам факт наличия этого зверька говорил о том, что где-то тут сидит маг-химеролог, который создал сие недоразумение. А недоразумение потому, что эта зверушка, несмотря на неплохие боевые качества, сдохла бы в скором времени. Получившаяся химера слишком нагружала свой организм, из-за чего органы буквально через несколько месяцев пришли бы в полную негодность. Достижение за убиение твари и продажу трупа получила магичка. В награду за первое убийство магической твари она получила книгу по азам магического искусства. Еще один отличившийся был самым первым зарегистрировавшимся и, как по мне, не особо умным, так как вместо регена взял невидимость, о чем молчал в тряпочку на форуме. Он, судя по всему, когда брал ее, надеялся компенсировать отсутствие регенерации зельями. Откуда ему было знать, что в свободном доступе их не будет, по крайней мере в ближайшее время. Но вопреки всему он не загнулся в лесах и при первых стычках с местными, и даже вышел к крупному городу, который, кстати, я не обнаружил до этого. И вот там он устроился довольно неплохо, став ассасином на службе теперь уже главы города. Он за пару месяцев отправил на тот свет 108 человек. Хорошо, что я после первых стычек с местными встроил в каждого амулет с духом химеры и ловцом душ. Вместительность ловушки, конечно, была небольшая, всего на 8 душ. Так что часть душ пролетала мимо кассы, а голубям-почтальонам приходилось часто курсировать между базой и этим работником кинжала, чтобы опустошать ловушку душ. Достижение ему описал как создание класса «Ассасин», а не за убийство сотни человек, а то начнет бездумно резать народ направо и налево, да и другим посоветует. А так достижение получено за создание класса, для которого были обязательные условия: наличие невидимости, умение обращаться с кинжалом, ну и минимум 10 удачно выполненных миссий подряд. В награду он получил так желанную им регенерацию, точнее плюшки, на которые он ее приобрел. Ну и как создатель этого класса получил стильный костюм, который я нагло сплагиатил, ну и перчатку с клинком из Assassin's Creed. В перчатку была встроена более крутая ловушка душ, которая создавалась по принципу стационарных ловушек душ с особым пространством. Вместительностью такой ловушки была аж 122 души. О зельях, которые продавать в промышленных масштабах не собираюсь, стоит уточнить отдельно. Во второй волне нашлись несколько энтузиастов, забурившихся в лесу неподалеку от одной деревни. Эти ребята почти все взяли себе способность к магии. Занялись они там попытками воспроизвести зелья, которые им выдавали. Как они писали на форуме, если есть зелья, то должен быть и рецепт, по которому они готовятся, и скорее всего все необходимое должно быть рядом, то есть в этом лесу. После 2 месяцев экспериментов у них даже начало что-то получаться, а еще через 1,5 их бурда перестала травить подопытного и начала, наконец-то, лечить. Полученное ими зелье было раз в 5 слабее моего, имело побочные эффекты, да и выдыхаться начинало через месяц после изготовления. Я выдал им набор начинающего зельевара только за их упертость, переходящую местами в упоротость, и самоотверженность при испытании своего варева. Я вот не рискую на себе новые составы испытывать, а эти проводили иногда. Эдвард, иди сюда. Начинаем испытание состава номер 129-21. Я готов, Сириус. Руку порезал. Так, пей. Есть. Так, при обычных условиях твоя регенерация затянет такую рану за 5 минут. Мерлин, ты время засек? Да. Ну как, чувствуешь что-нибудь? Да, что-то есть. Ой, ой, айопт. Хаем так, нарцы, запиши, состав номер 129-21, как лечебное зелье не котируется. Но, у нас получилось очень хорошее средство от запора. Завтра проведем контрольные испытания и можно фиксировать рецепт. Эдвард, ты там как? Пэ-э-ля-хао. Хаем, нарцы, дополни, состав номер 129-21 нуждается в доработке. Контрольное испытание перенесем на следующую неделю. Эдвард, ты там как? Мне все еще очень плохо и, по-моему, становится хуже. Можно мне зелье из игрового магазина, а то я, кажется, загибаюсь. Хаем так, нарцы, исправь, состав номер 129-21 не нуждается в доработке и контрольном испытании. Фиксируй рецепт, определив категорию яды средней степени. Название. Позорная смерть. Сириус. Эдвард скончался. Что? Нарцы, исправь, состав номер 129-21, определив категорию яды высшей степени. Все же пронять реген за 50 плюшек, это что-то. Мерлин, нам нужен новый подобдоброволец для испытания. Да где я еще одного такого дебила найду? Нарцы, да, будь добра, покрутись возле стартовой полянки, потряси сиськами, вдруг и найдется еще один Эдвард. Ладно. Через год от начала бета-теста стартовала уже 18-я волна бета-тестеров. На данный момент их число превысило 2500. И это живых, точнее выживших. Хотя с последним было уже намного проще. Где-то полгода назад довольно приличная группа бета-тестеров организовала поселение рядом с одной из полян, на которую выбрасывались новички. Последовав их примеру, так поступили еще несколько групп игроков. Так появились поселения, в которых игроки могли оставить свои тела на постой. Конечно, всяких отморозков хватало, убийства и изнасилования были не редкостью, но поскольку брать изменения внешности было слишком расточительно, то большинство игроков относительно просто можно было опознать. Из-за этого случилось несколько преступлений в реальном мире. Просто жертва изнасилования и убийства наткнулась на своего убийцу-насильника. В результате последний получил кирпичом по голове и только чудом, ну и благодаря тому, что среди толпы нашлись те, кто не снимал происходящее на телефон, тот остался жив. В еще одном случае одного ПК выслеживали целой толпой и когда выследили, убили с особой жестокостью. От домогательств со стороны правоохранительных органов удалось отделаться очередным мешком баксов. Правда, один жертвест в погонах зажрался и решил, что одного мешка ему мало. Он заявил, что если не получит еще, то отправится детально расследовать это дело. Ну а я-то че? Против? Нет, конечно. Я даже оказал помощь следствию, отправив его вместе с теми, кто ратовал за продолжение расследования на место преступления, то бишь влез в другом мире. Но не только в реальном мире были бурления среди властей. В игровом мире власти тоже очень обеспокоились тем, что непонятно откуда лезут и лезут странные и очень сильные люди. Когда они были в основном одиночками, особой проблемы никто не видел. Одиночка, пусть и сильный, остается одиночкой, которого можно в случае чего устранить. Даже небольшая команда не является такой уж большой проблемой. Но вот когда они начали сбиваться в группы, больше чем по трое, местные осознали, что это прямая угроза их власти. А после появления поселений вообще начали хвататься за голову. Ведь это уже поселения на их земле, которые им не подчиняются и налоги платить также отказываются. Вот только просто прийти и всех поубивать, как в случае с бунтом крестьян, не выйдет. Там все поголовно слишком сильные воины, а местные уже успели познакомиться с некоторыми игроками, которые посчитали, что вырезание всего, что движется, неплохое времяпрепровождение. Устранение таких было очень сложным и опасным делом, сопряженным с большими потерями среди своих людей. Но выход они нашли. Они сами охренели, с какой легкостью удалось стравить одних игроков с другими. Одиночки также без особых проблем соглашались на задания типа «Пойди и убей троих себе подобных». Одного слишком догадливого типа среди местных пришлось устранять, а то он быстро выучил слова «квест», «репутация» и начал раздавать задания направо и налево. Два из трех крупных поселений игроков были уничтожены полностью, третье приняло условия, выставленные этим слишком умным бароном. Всего за пару месяцев он поставил себе на службу около 80% игроков, а эти бараны бегали по заданиям и все ждали получения награды. Они даже устроили переворот под предводительством этого умника, который стал герцогом. Они думали, что это квест, выполнив который они получат титулы баронов и земельные наделы с крестьянами. И похрен, что тут просто столько земель нету, как и людей. Так что пришлось выдать квест одному ассасину. Да и вообще, местные оказались не такими идиотами и быстро нашли подход к игрокам, ну к большинству. Народ с первой, второй и до пятой волн таким доверчивым не был, да и местные еще не подобрали манеру поведения со странными посланниками неизвестных богов. Но стоило им вникнуть, так они стали пользовать этих баранов вовсю. Особенно местные ценили ежедневные задания и прочие на повышение репутации. Игроки впахивали на благо местных за эфемерную репутацию, и все ждали, когда же прокачают ее настолько, что получат доступ к особо крутому мега-скрытому квесту, за который они получат 1000 плюшек. Те игроки, что были в первых волнах, столкнулись, так сказать, с более правдивой жизненной ситуацией и на такое не велись. Либо сами выдавали квесты и наускивали местных делать то же самое. Магию и интересное игроки также нашли. Вот только магия тут была слабенькая и меня не интересовала от слова совсем. Нашелся и химеролог, создавший ту первую тварь, попавшуюся игрокам. Вот только это был не брак, а вершина его мастерства, что удручало. Несколько артефактов, найденных игроками, также не радовали. А вот один интересный минерал, найденный одной группой, меня заинтересовал. Этот минерал был довольно сильным катализатором для зелий, для любых зелий. Он усиливал эффект зелья в рамках от 10 до 18%, а в поделках местных еще и время хранения зелий повышал почти в 3 раза. Одно это уже многократно окупало затраченные на эксперимент усилия, так как местные об этом минерале были ни слухом, ни духом. Его откопали и придумали использовать в зельях энтузиасты-экспериментаторы, за что получили несколько книг и мешочек с семенами трав, которые я использую в лечебных зельях. Сам минерал был продуктом довольно редкой природной аномалии. Повторить такую вряд ли получится, слишком много факторов сошлось вместе. Устраивать полноценную добычу не стал, слишком много шороху из-за этого будет. И тут я имею в виду не игроков, а местных. Как они отреагируют на толпы скелетов, занимающихся добычей непонятной фигни? Да как любой человек на нежить, занимающуюся хоть чем, попытаются уничтожить. А мне воевать с местными ну никак нельзя, это противоречит моему кодексу. Потому решил поступить проще, подрядить на добычу игроков, да и самих местных. Но для того, чтобы не вызвать сильный ажиотаж, да обосновать и дать игрокам средства для более эффективной добычи минерала, решил прислушаться к нытью Феди по поводу введения в игру чего-нибудь. Сам Федя прям болел за игру, как будто собственноручно все там создал. Но работу он проводил бесспорно громадную. Устраивал разные мероприятия в игре, для чего месяц мне на мозги капал и клянчил, чтобы получить доступ на базу и ограниченные права по командованию персоналом. До этого он крутился в реале. Во-первых, ввел плату за аренду шлемов, и не для того, чтобы нажиться, мешок баксов он положил в банк, а на проценты с них мог жить припеваючи. Деньги за аренду шли на выплаты призов особо отличившимся игрокам. Во-вторых, на сайте появился типа рынок. Там за реальные деньги можно было купить что-то в игре. Но продавцом выступал не Федя. Он был гарантом сделок между игроками. А покупалось и продавалось там все что угодно. Начиная от банальной еды, заканчивая услугами опытного ассасина. Многие занялись бизнесом. Старик, например, в той деревне открыл трактир. Поскольку рядом было несколько точек появления игроков, клиентура у него хватало. За еду и место, где можно припарковать свою тушку на время отсутствия в игре, платили вполне реальные доллары. А местную валюту старик греб лопатой с продажи самогонки. Местные пока до таких крепких напитков не дошли. Шарашка экспериментаторов, понятное дело, торговала зельями и имела очень приличный доход. Федя, как по моей просьбе, так и по собственной инициативе, отменял арендную плату особо активным игрокам. Таковыми в основном были инвалиды и пенсионеры. Старик не упустил возможности подтянуть в игру своих товарищей. Первым нововведением стало появление игровой валюты, золотой монеты. Мне в общем-то нетрудно преобразовать пару-тройку тонн золота, а после преобразовать все это дело в монеты. За золото можно было что-то покупать уже в игровом магазине, доступ к которому можно было получить только имея специальный артефакт. Первые несколько монет были выданы за выполнение квестов, или за достижения. Ну и за квесты теперь тоже выдавались золотые, но в мизерных количествах. А вот вторым, и довольно глобальным, нововведением стали данжи. Хотя я уже такое практиковал в мире лохов, но тут принцип был немного другой. Во-первых, все данжи были подземного или закрытого типа и находились на базе или рядом с ней, под землей. Вход в данж осуществлялся по принципу моих портальных арок. Где-нибудь посреди леса появлялся холмик с дверью, которая вела в тоннель длиной пару метров, через который тоннель делал резкий поворот. В этом повороте и находилась арка. Через нее они попадали в похожий тоннель, только уже ведущий ко входу в данж. Сами данжи сделал вполне себе самодостаточными. Точнее, личи на базе без проблем могли прогуляться до ближайшего кладбища и поднять десяток скелетов для данжа, ну и склепать скелета мага в качестве босса. Ну и естественно, после победы над боссом открывалась потайная ниша, в которой был сундучок. Вот там было уже поприличнее золото, пара драгоценных камней, зелья, ну и могло быть оружие, экипировка или артефакт. Личи не только должны были восполнять потери среди мобов, но и менять планировку после каждой зачистки данжа. С помощью жезлов с философским камнем это было делом пары минут. Наклепал данжей. Четыре типа. Склеп, пирамида, башня, катакомбы. Для каждого сделал уровни сложности. Один, легкий. Там обычные скелеты и зомби, со скелетом-магом или скелетом-рыцарем в качестве босса. Этот уровень подразделялся на несколько подуровней. Тут все было просто. Чем глубже уровень, тем больше нежити. 2. Нормальный. Там уже были скелеты посерьезней, как и босс. Этот уровень также подразделялся на несколько подуровней. Но тут увеличением количества нежити все не ограничивалось. У нежити появлялись доспехи и оружие. Да и навыки владения им от уровня к уровню разнились. Также тут уже были ловушки. Пока только механические, да и не слишком заумные. Но по мере роста уровня усложнялись. 3. Средний. Вот там уже было и количество, и качество, как нежити, так и вооружение этой нежити. А в качестве босса был низший лич или костяной голем. 4. Сложный. Тут были уже довольно опасные противники, да и ходили группами по 5. В каждой группе был скелет-рыцарь, скелет-маг, скелет-лучник, скелет-копейщик и скелет-мечник. У босса уже была свита, как минимум, из 3 миньонов. Ну и ловушки тут начали попадаться магические. Конечно, просто так выставлять входы в данжи не стал. Во-первых, чтобы пройти в данж, нужно было иметь при себе ключ-пропуск. На каждого человека один одноразовый ключ-пропуск. Во-вторых, найти вход в данж было не так просто. Все же холм с дверью посреди леса найти довольно сложно, особенно если не знаешь, где искать. Вот для этого я создал первого NPC-торговца. Его лавка размещалась в каждой деревне, где были скопления игроков, ну и в крупных городах. По факту, лавка-то была одна, как и торговец, который был ДП с очень простой моделью поведения. В деревнях и городах стояли двери портальные арки, ведущие в основную лавку. Естественно, каждый вход можно было отрезать от основного помещения. Помещения под филиалы, между прочим, добывали игроки. Вот есть в нужной деревне игроки, каждому прилетает голубь-почтальон и приносит оповещение, что есть квест, построй или купи домик таких-то размеров, соответствующий таким-то требованиям, и передай в дар тому-то. Первый, кто справится, получит 100 золотых и 1 плюшку. Торговец же практически ничего не продавал, так, хлам, который был и у местных торговцев. Но он скупал минерал в промышленных масштабах, между прочим, за золото. Так что местные к нему тоже ходили. Игроки, которые притаскивали определенное количество минерала, поднимали репутацию, и торговец мог продать им карту, на которой был обозначен примерный район нахождения данжа, ключи пропуска, амулет-компас, указывающий на вход в данж, и даже карту самого данжа с обозначением ловушек. Конечно, все это можно было получить и в качестве награды за квесты или купить за плюшки. Но народ предпочитал нарыть минерала, сдать торговцу и получить все необходимые. Хотя первый данж был обнаружен до того, как народ натаскал нужное количество минерала торговцу. Одному парню за квест был выдан ключ-пропуск, а через неделю он совершенно случайно наткнулся на вход в данж. 3 раза приходилось переносить вход, чтобы этот гад на него наткнулся. Естественно, он полез туда, даже прошел данж, нежить поддавалась как могла, и получил награду, о которой тут же раструбил на сайте. У народа прям пригорало от желания найти вход и получить золотые горы. Тем более, что с недавнего времени народ приравнял 1 золотой к 100 баксов. Да и арты манили. Например, этот кадр получил артефактное кольцо, позволявшие вызвать и контролировать 5 скелетов шахтеров. Так что в скором времени ко мне потекла река из нужного мне минерала. Игроки, местные, все поперлись добывать минерал, ведь это сулило золотые горы. Но тут опять же не обошлось без пресловутого человеческого фактора. Барончик, на землях которого было месторождение, попытался все захапать себе, а греб он капитально. Его преемник, так как один ассасин получил аж 10 заказов на голову бывшего барона, оказался умнее, но не намного, он попробовал ввести налог. Результат был тот же, но после такого зашевелились остальные власть имущие. В результате чего река из минерала, что текла ко мне, превратилась в малюсенький ручеек, а вот голуби задолбались летать, таская сменные кристаллы к ловушкам душ. Результаты этой заварушки – горы трупов с обеих сторон конфликта и мирный договор, по которому игроки все же обязались платить налоги с добычи минерала, но в остальном с них ничего требовать уже не могли. Конечно, в войнушке участвовали не все. Кто-то продолжал заниматься мирным крафтом, кто-то, как, например, инвалид, продолжил путешествовать, нигде надолго не задерживаясь. Этот кадр вообще был не в курсе большинства событий, так как на сайт не заглядывал. Магичка на время конфликта вообще ушла в лес, где тренировалась. С недавних пор у нее даже поправилось материальное положение. Вначале ее, из-за прогулов, отчислили из университета. И, понятное дело, родители попытались вразумить дочь, которой явно не светило удачно выйти замуж. Естественно, они выбрали самый простой способ – лишили ее денег. И если для игры они ей нужны не были, то вот для оплаты съемной квартиры, пусть и самой задрипанной и маленькой, и на еду они требовались. Она первое время нанималась в качестве телохранителя к новичкам. Многие, конечно, отказывались, так как считали себя круче гор, другие хоть и соглашались, но платили мало, а некоторые вообще решили, что оказание сексуальных услуг входит в оплату. После пары трупов репутация у нее как у телохранителя стала так себе. Тогда она решила наниматься инструктором по магии. Все же в магии успехи были у единицы, среди них она была самой прокачанной и знающей. Вот на этом она и подняла немного денег. Но другие тоже дураками не были, и первые ученики также начали преподавать. После она держалась на получении призов с нескольких ивентов, устраиваемых Федей, а пару раз получила награду за головы ПК. Теперь же, после введения данжей, она начала наниматься в группу в качестве боевого мага. В этом плане она давала фору всем остальным игрокам. И дело тут было не только в полученной в свое время книге, инфа из нее уже стала общедоступной. Тут дело было в природном даре, ослином упрямстве и силе воли. Условия она выставляла довольно хорошие. 10 золотых за поход, ключ-пропуск за счет нанимателя, в случае удачного прохождения еще 5 золотых премий. На все найденные в данже она не претендует. Пока были самые первые данжи, которые можно было и в одно рыло пройти, если не тупить, ее услугами никто не пользовался. Но вот когда пошли более сложные, и народ начал дохнуть, ее стали нанимать. В скором времени поход в данж предпочитали отложить до тех пор, пока не освободится магичка. После того, как она протащила по типа данжу средней сложности второго уровня, на ее услуги выстроилась очередь. Уже через 2 месяца она переехала в более комфортабельную квартиру и перестала питаться заварными супами, даже начала родителям деньги понемногу отправлять. И вот вроде как все наладилось и стабилизировалось, как случилась очередная хрень. И ладно бы опять начали возбухать местные, хотя Федя подмазал кого только можно, и на нас старательно не смотрели. Так нет, случилась очередная техническая накладка, произошел так называемый срыв. Игроки первой, второй и третьей волны поголовно оказались перемещены в тот мир, а из-за довольно тесной связи с остальными информация очень быстро достигла всех игроков, ну и меня тоже в известность поставили. Расследование данного феномена дало следующие результаты. Во-первых, вина все же была на мне. В шлемах я использовал души бесов из моего внутреннего мира, а они там уже давно переебались с суккубами, да и жрали чакру Кьюби и много чего еще, так что чистыми бесами уже давно не являлись. Во-вторых, выяснилось, что тестер, играя, испытывает множество эмоций, из-за которых его душа активнее вырабатывает энергию. Ну и дух, слепленный из кусков, в которые вошел и кусок от души беса, унаследовал способность эту энергию поглощать и запасать. В результате, когда произошло перенасыщение, дух опнулся до нормальной души, которая и засела в теле куклы, так как и так ей постоянно рулила. И вроде как тут должен получиться не то одержимый, не то полудемон. Оно в какой-то мере так и было. Вот только дух-то был чистый, у него было всего несколько директив, Личностью там даже не пахло, ей стало сознание игрока, точнее его теневая копия, вся информация с которой записалась на чистую новую душу. Сознания сорвавшихся находились в чем-то похожем на сон, это вообще-то было так задумано, чтобы когда придут воспоминания о пережитом в игре не было проблем, стоит с них снять шлем и они вернутся в сознание, правда не будут помнить последнее свое погружение. Конечно, мои шлемы не так простые и снять их с носителя, пока тот в игре можно только вместе с головой, но теперь-то связь между духом и шлемом потеряна, и его можно снять, что приведет к пробуждению спящего сознания, и в результате получим две копии одного человека, хотя это неверно, в игре, с новыми телами и возможностями, люди вели себя совершенно по-другому, нежели в реале, хотя опять же нет, если создать еще одну куклу точную копию той, что теперь в срыве и дать загрузиться в нее человеку, мы реально получим почти идентичные копии, разница в воспоминаниях у них будет минимальна, на первых порах, можно было прибить получившихся сорвавшихся, сделать новых кукол, и все утрясти, но пока я пытался понять, что за хрень случилось, а когда понял охреневал со всего этого, сорвавшиеся подняли панику и выдали свои координаты в реале и попросили посмотреть, что там с их телами, так что все вскоре узнали о том, что получили копию своей личности в игре. После того, как игроки подтвердили сей факт, даже через добровольцев переговорили сами с собой, начался полный, форменный бедлам. Федю засыпали письмами с вопросами типа «что за нах?», «а как сделать, чтобы тоже сорваться?», «а что будет с теми, кто сорвался?», «закроют проект или нет?», были угрозы и требования вернуть все как было, но это были цветочки. Часть сорвавшихся переговорила сама с собой и решили, что жить и там не камильфо. Акты суицида случились как в реале, так и в игре. В последние это были единичные случаи. Из 322 сорвавшихся, с собой в игре покончило только трое, 214 наложило на себя руки в реале, оставшиеся либо решили оставить все как есть, либо передумали в самый последний момент. Но и на этом все не закончилось. У некоторых появилось желание сорваться во что бы то ни было, и они не придумали ничего лучше, чем убиться, пока находится в игре. И у части из них это даже получилось. Их суицид был, по факту, добровольным жертвоприношением, адресованным своему аватару, в котором был дух Димахимера, рабочая, запитанная, пентаграмма в шлеме была. Дух Димахимера на инстинктах оставшихся от демонической частички души беса жертву принял и душу начал переваривать, тем самым получив нужное количество энергии для перехода на новую ступень развития. Правда, получилось это далеко не у всех. Те, кто наглотался таблеток, просто откинули копыта, так же как и те, кто попросил знакомых игроков их убить в реале, или же заказали себя профессионалом этого дела, когда будут в игре. Сорвались те, кто залез в ванну, надел шлем, перерезал себе вены, и после вошел в игру, или же те, кто влез в петлю, надел шлем, вошел в игру, а тело, потеряв поддержку, повесилась. Среди них, конечно, тоже были неудачники, которых из петли вытаскивали или откачивали родственники, друзья или соседи. Но и это был не конец, скорее только начало. Стоило получить проверенный добровольцами рабочий метод срыва, как народ начал совершать массовые самоубийства. И размах тут был большой, с того времени как все началось прошло уже порядочно времени, по данным Феди, и в игру играло уже 20 тысяч человек. А еще 1000 шлемов буквально на днях ушла на почту. Суицид устроили не все обладатели шлемов, и даже не половина, а чуть больше трети. Это были люди, которые считали, что терять им в этом мире нечего, тут с ними, конечно, могли поспорить родственники и друзья, но такие люди никого слушать не будут, видя свой шанс на исполнение мечты. Были и те, кому действительно было нечего терять. Такие уходили в срыв с радостью, а те, у кого не было шлема, но услышали о такой возможности, а о ней, после поднявшейся шумихи, не знать мог только глухой и слепой Даун, засыпали Федю письмами с просьбой дать или продать им шлем. Были и те, кто искал, чтобы выразить свою просьбу лично. И среди них были не только те, кто хотел уйти в срыв, но и родственники и друзья тех людей, которым осталось жить всего ничего из-за болезни или из-за возраста, а также родственники и друзья тех, кто уже ушел в срыв, плюнув на жизнь в реале. Вот последние говорить с Федей явно не горели желанием, а вот посмотреть, как горит он сам, это да. Ну и правоохранительные органы также очень желали побеседовать с Федей. Сверху пришла команда найти, а чтобы лучше искали, вставили профилактический пистон. Также полетели погоны тех, кто кто в свое время прикрывал мелкие случаи правонарушений, связанных с игрой, ну или забывал упомянуть о ней в отчетах. Так что милиция рыла носом землю в поисках Феди. Федя не хотел, чтобы его нашли ни первые, ни вторые, ни третьи. Прекрасно понимая, что ничего хорошего с ним не случится. За семью он не беспокоился, так как они уже полгода как переехали на виллу в Испании. Премии за хорошую работу я пару раз ему выдавал, а вот ему туда свалить возможности не было. Потому он валялся у меня в ногах и просил позволить ему свалить в игру. Понятное дело, так, чтобы оставить за собой прежние права младшего администратора. У него уже был аватар в игре прокачанный по самое не балуй, да и возможности заиметь кое-какой шмот, зелья, арты и знания были. Он даже немного пользовался своим служебным положением. Ну, пару десятков раз договорился с девушками в игре и в реале об оказании интимных услуг за пару плюшек. Я на такие мелочи закрывал глаза, так как работал Федя старательно и сильно не борзел. Но когда началась вся эта свистопляска, шлем я у него отобрал. И вот сейчас он вымаливал меня дать ему полностью перейти в другой мир и продолжить работать на меня. Он прекрасно знал, что все это ни разу не игра. Да и о том, что я полноценно могу пересадить душу из его родного тела в аватара, тоже знал. И ведь очень убедительные доводы в пользу этого решения приводил, гад такой. Мне действительно надо было, чтобы поставки минерала продолжились, а сорвавшиеся точно будут теперь обживаться в том мире и постараются зарабатывать более безопасными способами, а добыча минерала таковой и является. Но все же надо поддерживать иллюзию, что это игра, хотя на сайте была довольно большая группа, догадавшаяся обо всем. Хотя как не догадаться, когда в описании все черным по белому написано. В общем, нужно, чтобы кто-то следил за тем, чтобы все работало. Нежить, конечно, будет выполнять поставленную задачу, но в случае, когда надо принять нестандартное решение, будут подвисать. Так что идея оставить управляющего, который будет следить за процессом, была неплоха. Долго думать не стал. Да и не было времени, дверь уже выносили ОМОНовцы, подсунул Феде контракт по продаже души. Ну а чё, бесплатно, что ли он будет на моем горбу в другой мир ехать? И так условия у него шикарные. Как только Федя все подписал, вырвал у него душу и свалил через тень к вратам. Нужно отладить все в игре, а после можно и домой наведаться, чтобы исправить косяки, выявленные при бета-тесте, да и другие косяки исправить не помешает.